Глава 39. Таня. Держусь из последних сил. Если бы не моя семья и их поддержка, я даже не знаю, что со мной было бы. Только благодаря маме и папе я сохраняю сейчас и свой рассудок, и беременность. Мама послала Заура при мне по телефону и выкинула в мусоропровод его веник, который он прислал с курьером. Он мне изменил в нашей супружеской кровати и думает, что цветы могут хоть как-то это восполнить? Он серьезно? Мне так больно и горько, что передать не могу. Значит, я ушла к родителям, а он привел эту сволочь в наш дом? В нашу постель? Значит, мне все это не показалось, как уверял мой ненаглядный муженек. Все было правдой. От и до. Синявкина не врала, когда грозилась разбить мою семью, увести моего мужа и родить ему сына. Она точно знала, что это так и будет. Хорошо, что мой папа врезал ему. Я бы сама врезала, если бы не была в положении. Однако, как бы мне сейчас ни было горько и больно, я должна думать не только о себе. У меня скоро будет ребенок, и я просто обязана позаботиться о нем. Если Заур думает, что я просто уйду, хлопнув дверью, и сяду на время родов и декрета к родителям на шею, то он далеко ошибается. Он купил нашу квартиру на мое имя. Вот там я с малышом и буду жить. Работа? Я числюсь в компании Заура, так что буду получать декретные, а через полтора года и вовсе выйду на полную ставку. Пусть только попробует уволить молодую мамочку. Плюсом гордой я не буду. И не собираюсь отказываться от алиментов. 25% он обязан выплачивать на дочь ежемесячно. Так что ничего, не пропаду в разводе без этого предателя. Ночью сплю плохо, кое-как. «Ты уверена, что тебе нужно ехать в квартиру прямо сейчас?» Осторожно интересуется мама, видя, что я собираюсь домой. «Уверена». Это моя квартира, пускай Заур освобождает ее и катится к своей ненаглядной. Я полна решимости отстаивать свое. «Может, мне поехать с тобой?» — осторожно спрашивает мама. «Мам, я уже большая девочка!» — вздыхаю я. «Сама решу свои проблемы». По дороге в такси очень надеюсь, что Заур собрал свои манатки и уже ночует у своей любимой. Теперь, после того, как я их застукала, им прятаться незачем. Муженек может отрываться с мерзавкой сколько угодно. Но как же я ошибаюсь, попадя домой? Муженек даже на работу не соизволил уехать. Лыбится стоит, сияет весь, на мой живот поглядывает. Фиг тебе, а не ребенок, предатель. «Убирайся», — повторяю я после нашей короткой приветственной перебранки. «Тань, выслушай, пожалуйста!» — просит Заур, прожигая меня взглядом. «Что ты мне будешь говорить, когда я все видела собственными глазами? Не оправдывайся, Заур, все твои попытки выглядят мелочными и неубедительными». «Но меня правда подставили, милая!» «Подставили?» — хмыкаю. «Еще скажи, что Синявкина изнасиловала тебя, несчастного». «Практически это и было!» — не унимается муж. Она мне возбудитель подсыпала. Тань, она меня подставила, понимаешь? Что за бред, Заур? Не верю ему. Ты хоть сам себя слышишь? А ну постой, Таня. Заур хватает меня за запястье. Отпусти! Взвизгиваю я. Не хочу, чтобы он меня касался. После нее. Его прикосновения омерзительны для меня. Хорошо. Отпускает. Тогда сама взгляни в мой ноутбук. Смотри, я кровь сдавал на анализ. Я осекаюсь. Кровь сдавал? Это уже что-то новенькое. Сразу поехал, как ты ушла вчера. Видя, что я заинтересована, быстро продолжает сыпать аргументами Заур. Сдал кровь, потому что уверен был, что Синявкина подставила меня. Опоила чем-то, чтобы рассорить нас с тобой. Так оно и вышло. Гляди на результаты. Заур подводит меня к своему ноутбуку. Там и правда открыты какие-то документы на экране. Я вчитываюсь. В крови моего мужа была сильная доза возбудителя. Вот только вопрос. На самом деле ему Синявкина что-то там подливала? Или он выпил сам? Для храбрости, так сказать. «Теперь-то ты мне веришь, Тань!» Заглядывает Заур мне в глаза. «Нет!» Отрицательно качаю головой. «Это никак не оправдывает твоей измены, Заур!»